Из компании Люсена Бленда в живых остались только Рокруа и Жорж Майо. Кармен помнила почти всех ее членов. Но только Рокруа мог бы стать историографом друзей Блена, группы со множеством ответвлений, которую они когда-то составляли в общий облик, который за эти годы то и дело менялся, словно перемещались стеклышки в калейдоскопе. В течение 20 лет, вплоть до смерти Блена, Рокруа был одним из его адвокатов, но главное, самым близким его другом. 20 лет – это не шутка, почти четверть века. Для Рокруа эти годы были самыми насыщенными и важными в жизни. Это была эпоха Люсьена. Он часто рассказывал мне о ней. Я слушал вежливо и внимательно. Он любил меня за мою молодость. Ему, наверное, хотелось иметь сына, с которым он мог бы поделиться своими воспоминаниями об эпохе Люсьена и своим жизненным опытом. Однажды я пришел к нему на улицу Курсель. Мы должны были встретиться с Кармен, и, как всегда, нам предстояло без конца ждать в гостиной, пока она проснется. Рокруа лежал на диване. Гита Ватье отвечала на телефонные звонки, и при каждом звонке он делал указательным пальцем отрицательный знак, означавший, что его нет дома. «Влюбился в Кармен, да?» — вдруг спросил он меня. Наверное, я покраснел, а может, пожал плечами. И тогда ласковым, отеческим тоном он заговорил со мной, если память мне не изменяет, почти в тех же выражениях, какие он употребил в своем письме. «Все эти люди почти были свидетелями ваших первых шагов жизни. Мало-помалу исчезнут. Вы знали их в пору, когда сами были еще очень молоды, а для них уже настал час заката». Потом он обернулся. «Дай ему блокнот, Джим, и ручку». Гита протянула мне маленький желтый блокнот, а ручку Рокруа сам вынул из внутреннего кармана своей куртки. «Запишите, старина». И он продиктовал мне уйму подробностей: имена людей, даты, названия улиц, которые я записал на листке желтого блокнота. Блокнот я потерял, но это не важно. В таком возрасте нет необходимости записывать то, что тебе говорят. Все это неизгладимо врезается в память на всю жизнь. Предчувствовал ли он, что однажды напишу об этом времени и о людях, меня окружавших? Признался ли я ему, что надеюсь когда-нибудь стать писателем? Не думаю. Говорили ли мы с ним вообще о литературе? Да, говорили. Он давал мне читать детективные романы и вперемешку открыл для меня имена Эрла Биггерса, Руфуса Кинга, Филлипса Оппенгейма, Сен-Боне, Дорндорфа, Эйтса и многих других, чьи произведения до сих пор стоят на полках его библиотеки. Рядом с моими. Дорогой Рокруа, это моя книга, нечто вроде письма, адресованного вам. Письма, которое слишком запоздало. Вам никогда не придется его прочесть. Только Гита. Остальных уже нет. Впрочем, ни Кармен, ни Жорж Майо вообще никогда ничего не читали. Мы с вами как-то говорили об этом. И вы дружелюбно пояснили мне, что существует два сорта людей. Те, что пишут книги, и те, о ком книги пишутся. Последним нет необходимости их читать. Сама их жизнь — роман. Правда ведь, Рокруа, я не ошибся. Кармен и Жорж принадлежали к той второй породе людей. В конце июля мне исполнится 39 лет. К этому времени я надеюсь окончить свою книгу. Я должен был бы посвятить ее вам, Рокруа. Посвятить ее также Кармен и Майо, которые, как и вы, если воспользоваться вашим выражением, были свидетелями моих первых шагов жизни. Я обещаю вам, что день моего рождения я проведу в Париже один. Это мой долг перед вами, перед всеми вами. Один в душном городе, который перестал быть моим и где термометр показывает сегодня 35 градусов. Вечером я посижу на террасе кафе у Франсисок среди немецких и японских туристов и буду смотреть, не сводя глаз, на ограду садика Кармен по ту сторону площади. В последний раз, когда я проезжал мимо в машине Тентена Карпантьери, ставни в доме были закрыты навеки. Я выпью за ваше здоровье, Рокруа, за здоровье Жоржа, за здоровье Кармен. Выпью простого сока, апельсинового или грейпфрутового. К сожалению, он будет не так вкусен, как тот, что нам подавал в 6 часов вечера дворецкий с лицом жокея в черных бархатных туфлях-тапочках в гостиной Кармен, где мы все ждали, пока она проснется. Дорогой Рокруа, вы сняли для меня номер в отеле на улице Труайон, где останавливался Майо, когда приезжал в Париж. В этом отеле жил очаровательный человек, ваш с Майо старый приятель, кинорежиссер Альбер Валантен, тоже когда-то в былые времена входивший в компанию Люсьена Блена. Я оказался в семейном кругу. Из отеля я пешком шел к Кармен по авеню Монтене. Я всегда приходил первым из тех, кто ждал ее в гостиной. Потом являлись вы, один или с Гитой. Юрель, дворецкий с лицом жокея, доверительным тоном произносил всегда одну и ту же фразу: «Мадам еще спит». Я восхищался тем, как бесшумно ступают его черные бархатные туфли. «Он носит эти штуковины», объяснили вы мне, подражая голосу дворецкого, чтобы не разбудить мадам. Юрель во что бы то ни стало хотел оградить сон Кармен. Каждый раз, когда она просыпалась, вид у него был огорченный. Он не слишком-то жаловал всех нас. Вас, Жоржа Майо, меня, Хейвардов и всех прочих. Мы мешали мадам спать. Когда Жорж Майо бывал в Париже, он являлся к Кармен позднее всех, часам к 7 вечера. Входя в гостиную, он громовым голосом вопрошал: «Мадам все еще спит?» И дворецкий багровее шептал: «Тише, пожалуйста!» И быстро закрывал дверь, словно мы были людьми опасными. Однажды Майо заметил, что он запирает дверь на 2 оборота. «Он боится, что я пойду будить Кармен. А мне бы и следовало сделать это ради ее же блага. Дуреха! Спать в такую дивную погоду!» В ответ на эти слова вы, Рокруа, сардонически усмехались. «Ты, Жорж, кажется, решил отныне проповедовать нам здоровый образ жизни?» «Ну да, а почему бы и нет?» Дворецкий появлялся вновь с подносом, уставленным соками, и по очереди обносил нас всех. Он возвращался каждые 15 минут, предлагая все новые соки: манго, ананасовый, виноградный, банановый. По просьбе Жоржа Майо он их смешивал, действуя с ловкостью бармена крупного отеля. Он спрашивал нас, не желаем ли мы коктейли мадам. «Не сохранился ли у вас случайно, Рокруа, рецепт этого коктейля из фруктовых соков? Помню, что готовили его на основе грейпфрута. Остальное же – коктейль мадам». От этих слов у меня сжимается сердце. Солнечные блики вспыхивали на стенах гостиной, на мебели, на паласе. Той весной предвечерние часы были ясными и жаркими. Майо открывал одну из застекленных дверей, и мы со стаканами в руках усаживались на широком каменном пороге. Лужайку обрамляли белые тюльпаны, кусты бирючины у решетки пахли летом и детством. Набрав пригоршню мелких камешков, Майо бросал их в закрытые ставнями окна спальни Кармен или громко выкрикивал ее имя. Но это ни к чему не вело. Тогда он ложился на траву, скрестив под головой руки. Подумать только, что в былые времена она вставала в 7 утра. О каких временах шла речь? О временах Люсьена? Рокруа извлекал из кармана куртки Кот де Фосе, и, развернув газету, погружался в чтение. Гита оставалась в гостиной и невозмутимо курила. «Даниэль, я хочу узнать твое мнение», — обращался Рокруа Жорж Майо. Можно было подумать, что речь идет о чем-то очень важном, что он хочет спросить совета, который способен изменить чью-то судьбу. «Что, в Париже умеют веселиться, как прежде, Даниэль?» Он жевал травинку и, положив голову на скрещенные руки, казалось, следил глазами за нескончаемым бегом облаков. «Нет», — отвечал Рокруа, не отрываясь от Кот-де-Фассе. «В Париже разучились веселиться». «Я так и думал». Я не понимал, что они хотели этим сказать. За оградой сада ветерок ласкал кроны каштанов, верхние этажи домов на площади Альма и макушки Эйфелевой башни на другом берегу Сены. В ту пору Париж был городом, чей пульс бился в такт моему сердцу. Моя жизнь органически вписывалась только в его улицы. Стоило мне побродить по ним в одиночестве, я чувствовал себя счастливым. Но вот Майо опускал в гостиной полотняные оранжевые шторы. Майо был высокого роста и атлетического сложения. В рисунке его лба, носа, надбровных дуг было что-то римское, как и в его небрежной манере держаться. Ни признаки старения, ни морщинки не вызывали в нем ни малейшей горечи. Вот уже 10 лет, как он перестал сниматься. Ему надоело играть роли спортивных героев-любовников, а в одном из своих фильмов, снятых в Риме, он сыграл даже роль гладиатора. Он заслуживал лучшего. Его интересовали антикварные мебели, предметы искусства. Рокруа и Кармен говорили мне, что у Майо прекрасный вкус. «Стало быть, это правда, Гита, что в Париже разучились веселиться?» Она вышла к нам в сад, и Майо сел рядом с ней на гладкую каменную ступеньку. «Ну да, старина», — вздохнул Рокруа. «Жив тебе подтвердит. Париж уже не тот». Он вынул из внутреннего кармана пиджака карандаш и что-то записал на полях газеты. Может, разгадывал кроссворд. «Тогда я ни о чем не жалею», — сказал Майо. «Прав я был, что поселился в Риме». «Тысячу раз прав. А знаешь, в Париже у меня такое чувство, будто я призрак», — сказал Майо. Он воздел руки и спустил протяжный вопль, изображая привидение. «И теперь, по мере того, как я пишу эти строки, мне начинает казаться, что в их сидении у Кармен в эти предвечерние часы тоже было что-то призрачное, словно они ждали кого-то, кто никогда не придет или совершал какой-то ритуал в память о невозвратном прошлом». К 7 часам дворецкий приносил аперитив. И уже никаких соков, только спиртные напитки. В это время приезжали Хайворды. Они не застали эпохи Люсьена. Обоим лет по 30. Красивая пара. Он этакий Лоренс Оливье, только более коренастый. Она шатенка с зелеными глазами. Томно элегантная. Они занимали маленькую квартирку на авеню Родена, ближе к Булонскому лесу. Насколько я понял, Филипп Хейворд был владельцем каких-то парижских гаражей, а Мартина Хейворд в ранней юности служила манекенщицей у английского модельера по прозвищу Капитан. Но однажды ночью, когда она зазвала нас к себе, и мы поджидали ее мужа, я видел, как Хейворд прокрался в свою квартиру в форме стюарда авиационной компании. Немного погодя, он вышел к нам в гостиную в обычной гражданской одежде. То, что я случайно подсмотрел, весьма меня смутило. Я с самого начала чувствовал, что эта чета пробавляется случайными заработками и что-то от нас скрывает. Хрипловатый голос Хейворда, которому он тщетно пытался придать светскую интонацию, не внушал мне доверия. Однако Кармен уже не могла без них обойтись. «Они забавные», — твердила она. Во время нескончаемых вечеров, которые часто затягивались до 5 утра, они каждый раз открывали для нее какие-нибудь новые места. И в благодарность за то, что они взяли на себя роль лоцманов нашей маленькой группы, я говорю «нашей», хотя всегда чувствовал себя чужаком, да и не уверен, можно ли было вообще называть нас группой, задаривала их роскошными подарками. Когда мы уезжали из дома, в глубине прихожей, у стены, прямой как палка, холодно глядя на нас, всегда стоял дворецкий. «В котором часу мадам вернется сегодня?» — неизменно спрашивал он, словно укоряя нас за то, что мы вовлекаем Кармен в опасное для нее приключение, и он не уверен, что она возвратится. «Очень поздно. Не ждите меня». «Нет-нет, я буду ждать, мадам». Я чувствовал в этой фразе адресованный нам вызов. «Этот тип, как видно, очень тебя любит», — говорил Майо. «Но какая у него странная обувь». «Я знаю его с незапамятных времен. Он был конюхом у Люсьена». Я вспоминал портье отеля «Резиданс» Верхней Савойи, где я в первый раз увидел Кармен. Он тоже служил на конном заводе Люсьена Бленна в Воровиле. Мир был так густо населен бывшими конюхами, которые исправляли при Кармен должность ангелов-хранителей. Она садилась в машину Хейвардов. Рекруа, Гита и я в машину Жоржа Майо. Хейварды решали, куда мы едем ужинать. Майо следовал за ними на расстоянии нескольких метров. Останавливаясь на красный свет, мы оказывались рядом. И Кармен делала мне чуть заметный знак рукой. После ужина надо было пропустить где-нибудь стаканчик, потом еще один в другом месте, потом еще один. Распоряжались всегда Хейворды. Нам оставалось только следовать за их машиной через весь Париж. Зеленый свет, красный свет. И каждый раз едва заметный взмах руки Кармен. И чем дальше бежали ночные часы, тем все больше этот стак казался мне зовом о помощи. Мне хотелось выскочить из машины Майо, распахнуть дверцу машины Хейвардов и, схватив Кармен, увести ее прочь. «Как вы думаете, скоро можно будет пойти спать?» — спрашивала Гита. Мы сидели с ней вдвоем на заднем сиденье. «Неудобно перед Кармен нарушать компанию», — говорил Аркруа. «Иногда Майо приезжал в Париж вместе со своей женой, итальянкой, намного моложе его. Она сопровождала нас в этих ночных скитаниях, но, как и Гита, вскоре начинала проявлять нетерпение». «Можно мне вернуться в отель, Жорж?» — робко спрашивала она. «Конечно, дорогая, конечно». «Я не привыкла. Я сплю на ходу. Извинись за меня перед твоими друзьями». Она была прекрасно воспитана и говорила по-французски без малейшего акцента. Рекруа рассказал мне, что она происходит из очень знатного римского рода и в 19 лет с первого взгляда влюбилась в Майо. «Довести тебя до отеля, дорогая?» — спрашивал Майо. Тогда Гита набиралась смелости. «Я тоже выдохлась. Больше не могу». «Ну что ж, тогда лучше возвращайся домой», — говорил Рекруа. «Высадите нас у первой стоянки такси», — просила Гита. «Я довезу Дорис до ее отеля». Майо останавливал машину, и мы высаживали обеих. А потом он прибавлял скорость или просто ехал на красный свет, чтобы догнать машину Хейвардов. Сердце мое учащенно билось. Что, если они нарочно от нас удрали? Я боялся, что никогда больше не увижу Кармен. «Они обе скисли», — говорил Майо. «А вы, Жан, еще держитесь? Может, высадить вас где-нибудь?» Он добродушно подтрунивал надо мной. Он догадывался, что я влюблен в Кармен. «Ну вот», — вздыхал Рекруа. «Теперь бы и впрямь последняя каре». Казалось, он и Майо не без некоторой грусти смирились с тем, что входят в последнее каре. Впереди машина Хейвордов указывала нам путь. Зеленый свет, красный свет. Я был влюблен в женщину, которая делала мне знак рукой, а может, призывала меня на помощь. Но я еще не понимал, что имел в виду Рокруа, употребляя выражение «последнее каре».